Иман Кальби. Вторая жена. Пролог. «Убери эту тряпку, кукла. Хочу посмотреть на тебя». Его голос хриплый, пугающий. Он и есть само воплощение опасности. Мои руки дрожат, не слушаются. Делаю над собой усилие, чтобы выпустить ткань из рук. Я сейчас сама как безвольная тряпка. Другого выхода нет. «Открой глаза!» Очередной хлесткий приказ. Смотрю на него и обжигаюсь. Голодный, волчий взгляд щупает меня, оценивает, ставит на место. «Теперь подошла и опустилась на колени». Выворачивая свою силу воли наизнанку, я делаю то, что он велит. В глазах собираются слезы. Больно и обидно. Как я могла так вляпаться? Захват на подбородке заставляет запрокинуть голову. Большой палец трогает мои губы, задевает зубы, размазывает слюну. Пошло и двусмысленно. «Я обещал тебе, что накажу этот дерзкий рот, если снова попадешься на мои глаза», — усмехается жестко. «Я всегда выполняю свои обещания, кукла». Я поехала на отдых с друзьями в живописную Кавказскую республику, а в итоге вляпалась в огромные проблемы. Чтобы не сесть в тюрьму, мне придется отдать себя грозному и порочному мужчине. Я думала, что наша ночь вместе станет моей расплатой за свободу, но как только Алихан Камилов понял, что до него у меня не было мужчины, он решил не отпускать меня и сделать своей женой. Вот только у него уже есть одна жена.